Глава 17. Катя. «Вот это да!» — посвистываю я, прижимая к себе Жирка. Данил закрывает за нами дверь и терпеливо ждет, пока я не рассмотрю прихожую в его квартире. Ну, как квартире? Это скорее выставочный образец современного дизайна с обложки интерьерного журнала. Очень красиво, максимально непрактично. Кто вообще ставит на пол вазы с этими сухими вениками? Да Жирок разобьет их в два счета. «А ты уверен, что тут можно жить?» — спрашиваю я, даже не пытаясь его уколоть. «Просто, ну правда, это больше похоже на музей современного искусства, чем на дом». «Уверен», — раздается за спиной сухой смешок Данила. «Я проверял». Опустив кота на пол, я снимаю куртку, которую мой бывший тут же вешает в шкаф. Потом снова беру Жирка на руки, потому что он испуганно жмется к моим ногам, явно не в восторге от поездки на машине, где он заблевал от стресса все заднее сиденье, и новой среды обитания. «И давно ты так живешь?» «Как так?» «Как робот. Потому что я не верю, что в этой квартире можно нормально жить и содержать ее при этом в такой чистоте». «Три раза в неделю приходит уборщица, Катя», — снисходительно сообщает Данил. «Это если вдруг ты переживаешь, что тебе придется убираться. Твоя задача — отдыхать и ничего не делать». «Я не умею ничего не делать, Городецкий. Я всю жизнь работала и...» «Значит, как раз настало время отдохнуть», — перебивает он безапелляционно. «Тебе нужно думать о ребенке». «Шахов дал мне несколько дней на отдых, а не 9 месяцев». Парирую я. «Посмотрим. Хватит стоять в дверях. Пошли». Разувшись, я делаю несколько шагов по направлению к гостиной. «Да она просто огромная!» «Опусти своего кота на пол, ради бога!» — говорит Данил. «Я покажу тебе тут все». Жирок, словно почувствовав, что говорят о нем, поднимает морду и недобро смотрит на Городецкого. «О да, мой пушистый друг сразу не взлюбил этого великана. А он, к слову, в людях разбирается лучше, чем я». «Он пока некомфортно себя чувствует», — протестую я, прижимая кота к себе. «Дай нам обоим привыкнуть. Мы еще никогда не жили в музее». Даня недовольно поджимает губы, но больше никак не комментирует. «Это гостиная», — говорит Даня, небрежным взмахом руки обводя огромное помещение, выдержанное в бежево-серой гамме. «Прямо по коридору кухня. Моя спальня за этой дверью. Две гостевые комнаты идут следом. Ты можешь выбрать любую из них». «А туалет?» «В каждой спальне свой санузел и ванная». «Шик!» — говорю я, направляясь к дверям, на которые указал Городецкий. «А когда привезут лоток? Переживаю, как бы Жирок твои хоромы не пометил». «Пометит? Вышвырну его на улицу», — сообщает Даня строго и смотрит на часы. «Скоро привезут все, что ты просила». «Я не просила», — возражаю я. «Это ты не хотел брать из моей квартиры кошачий лоток?» «Не хватало еще возить санье твоего кота в машине», — морщит нос Даня. Жирок недобро мурчит. Я почему-то смеюсь. Так искренне и легко. Не думала, что вообще способна на это в данных условиях. «Сноб ты, Городецкий!» Начинаю весело и осекаюсь. Улыбка застывает на моем лице, потом пропадает вовсе, потому что Данил смотрит на меня так... так, что у меня внутри все переворачивается, а волоски на руках и затылке становятся дыбом. Он протягивает руку и неожиданно отводит с моего лба упавшую прядь волос. Его теплые пальцы мягко касаются моей кожи. Он не убирает их, и я тоже не говорю, чтобы убрал. Не хочу говорить. Хочу стоять так, ощущая его прикосновение, и пусть все летит к чертям. И что-то происходит между нами в этот миг. Как смерч, который налетает в одно мгновение, затягивая в свою бушующую сердцевину все вокруг. затягивая в нее меня так сильно, что я даже неосознанно подаюсь вперед, навстречу Дане. Меня так давно никто не целовал. Громкое мяуканье жирка, прозвучавшее, как сирена в тишине, заставляет меня испуганно отскочить от бывшего мужа, так, что я больно ударяюсь локтем о дверной косяк. «Ой, ай, я...» Бормочу несвязно, пряча глаза. «Это ж надо такому случиться!» Едва не полезла к Городецкому целоваться просто потому, что он как-то особенно проникновенно посмотрел мне в глаза. Глупые гормоны в голову ударили, не иначе. Походу, ребенок в курсе, кто его папочка, и хочет, чтобы мамочка была к нему поближе. А мое мнение как-то будет учитываться в этом вопросе? Даня прочищает горло и открывает передо мной дверь в одну из гостевых спален. «Мне подходит!» Говорю я торопливо, даже не глядя по сторонам, больше всего желая, чтобы он сейчас ушел, а я перевела дух. «Тут ванная и туалет», — сообщает он спокойно. «Чемодан принесу сейчас». «Ага», — бормочу я, опуская, наконец, жирка на пол. «Просто у меня сердце так колотится, боюсь бедного кота оглушить». Пока Городецкий ходит за моими вещами, я прохожу в комнату и опускаюсь на идеально гладкое покрывало, накинутое поверх кровати. Прижимаю руки к груди, пытаясь успокоиться. «Обустраивайся», — говорит Данил, прикатывая чемодан. «Я закажу обед. Ты бы что хотела?» «Я не очень голодна». «Тебе нужно хорошо питаться. Подумай». «Мне все равно. Закажи на свой вкус». «А говорят, что у беременных есть особые предпочтения». «Не знаю». Я пожимаю плечами. «У меня пока не появились. Только помидоров хочется». «Ладно, закажу помидоры». Данил запускает ладонь в волосы на затылке, будто нервничает. «Тебе тут будет удобно?» «Все в порядке. Спасибо». «Отдохни. Как привезут еду и вещи для твоего кота, я позову. А где, кстати, кот?» Я оглядываюсь по сторонам, но жирка не вижу. «Надо же! Я думала, он от меня ни на шаг не отойдет, пока не освоится». «Пошел осматривать владение», — предполагаю я. «Ладно, я пошел. У меня еще есть кое-какие дела». «А тебе не надо на работу?» «На сегодня все отменил». «Из-за меня?» — спрашиваю удивленно. «Раньше Даня ни за что не отменил бы рабочие дела. Бизнес превыше всего. Это всегда была его мантра». «Из-за тебя и нашего ребенка», — отвечает он предельно серьезно. «А теперь, ради бога, полежи. Ты опять выглядишь бледной». «Не бледной. Нет. Просто я, наконец, перестала краснеть в его присутствии. Но я ему, конечно, об этом не скажу». Даня уходит. Я неторопливо достаю из чемодана вещи и перекладываю их в огромный шкаф. Жирок вскоре возвращается из своей экспедиции по дому и начинает ластиться у ног. «Где ты был, бандит?» — спрашиваю я, наклоняясь, чтобы почесать у него за ухом. Кот довольно урчит. «Видимо, уже освоился». И без присутствия Данила в комнате ему тоже легче дышать. «Да ёб твою мать, Катя!» Доносится до меня рев Городецкого из прихожей. «Твой кот нассал в мои ботинки!» Раздается гулкий звук приближающихся шагов. Мы с Жирком испуганно переглядываемся. А потом он с разбега запрыгивает на мои руки, пытаясь спрятаться от неминуемой кары. «Шш, малыш!» Шепчу я, прижимая к груди. «Не бойся, я тебя в обиду не дам».